4. Преподобный мистер Хартли категорически возражал против названия, предложенного человеком, который оказался в итоге вором, развратником, лжепророком и вообще змеей, пригретой городом на гостеприимной груди. Он так и заявил с кафедры и, заметив одобрительные кивки прихожан, испытал несвойственное ему мрачное злорадство. 27 марта 1901 года мистер Хартли появился на городском собрании в полной уверенности, что статью номер 14 самым решительным образом все отвергнут. Его даже не смутила краткость обсуждения между прочтением текста статьи и лаконичным вопросом главы депутатов Лютера Руваля. «Что скажете, горожане?» Будь у мистера Хартли хотя бы малейшее подозрение, что все вот так обернется, он произнес бы страстную, даже гневную речь, возможно, в первый и последний раз в своей жизни. Но у него действительно не было ни малейшего подозрения. «Кто согласен, пусть скажет «за», — предложил Лютер Руваль. И от единодушного, чуть ли не иступленного «за» содрогнулись стропила крыши. Хартли точно в живот ударили. Он стал потрясенно озираться вокруг, понимая, что навсегда упустил нужный момент. Эта мощная «за» настолько застала его врасплох, что преподобный даже не успел разглядеть, кто из его общины восстал против собственного пастыря, поддержав неугодное тому решение. «Подождите!» — возразил он придушенным голосом, которого никто не услышал. «Кто против?» Несколько разрозненных голосов. Хартли хотел было яростно выкрикнуть, но едва сумел выдавить из себя что-то нечленораздельное. «Принято!» — заключил Лютер Руваль. «Переходим к статье 15-й!» Преподобному вдруг стало жарко. Невероятно жарко. Опасаясь в любую минуту лишиться сознания, он начал пробираться к выходу сквозь толпу мужчин в красно-черных клетчатых рубашках и замусоленных фланелевых брюках, сквозь тучи едкого дыма от маисовых трубок и дешевых сигар. Теперь мистер Хартли боялся, что перед обмороком его еще и стошнит. Неделю спустя он будет по-прежнему не в состоянии оценить глубину пережитого потрясения, настолько велик оказался ужас. Даже через год он все еще будет не в состоянии понять, что он тогда чувствовал. Остановившись на верхней ступеньке лестницы, он мертвой хваткой вцепился в перила и принялся жадно глотать холодный воздух. Перед глазами его раскинулись поля, покрытые тающим мартовским снегом. Кое-где тот изрядно потемнел и размок, обнажив участки бурой земли, напоминающие, как подумал Хартли, опять же с несвойственной ему циничностью, пятна дерьма на подоле ночной рубахи. И тут впервые в жизни преподобный горько позавидовал Брэдли Колсону или Кудеру, если историки города были правы. Тот удрал отсюда, из Элеона, из Хейвена, и Дональду Хартли безумно хотелось поступить точно так же. Но почему они это сделали? Ведь все уже знали, что это за человек, точно знали. Тогда зачем же? Ему на спину легла чья-то сильная теплая ладонь. Обернувшись, Хартли увидел своего доброго друга Фреда Перри. На его простом, немного вытянутом лице отражались испуг и беспокойство, так что преподобный сам не заметил, как растянул губы в вежливой улыбке. «Что с тобой, Дон?» — спросил Фред. «Все нормально. Голова что-то закружилась. Это все из-за голосования. Не ожидал я такого исхода». «Я тоже», — ответил Перри. «И главное...» «Мои прихожане в этом участвовали», — промолвил Хартли. «А как же? Уж больно стройный был хор голосов. Значит, мои не молчали. Согласен?» «Ну...» Преподобный кисло улыбнулся. «Похоже, я не так хорошо разбираюсь в человеческой природе, как до сих пор полагал. Идем обратно, Дон. Сейчас решают, мастить ли Рич Роуд». «Я еще немного здесь постою», — отозвался Хартли. «И поразмышляю о природе человека». Он помолчал, а потом, когда Фред уже повернулся к дверям, спросил у него почти с мольбой. «Фред, но ты-то понял? Понял, почему они это сделали? Между нами почти 10 лет разницы. Ты-то можешь мне объяснить?» Перри, тоже крикнувший «за» в рупоры сложенных ладоней, покачал головой в ответ. «Нет». Он хорошо относился к мистеру Хартли, уважал его. И все-таки, несмотря на это, а может быть, только может быть, благодаря этому, испытал какое-то низкое злобное удовольствие, голосуя за имя, которое предложил Брэдли Колсон. «Лжепророк, мошенник, ворюга, грязный развратник». Нет, Фред Перри тоже совершенно не разбирался в человеческой природе.